У него не было возможности обогнать их. Об отказе от корабля также не могло быть и речи. Они никогда не смогут доплыть до безопасного места, а шансы на то, что проходящий мимо корабль их спасет, практически равны нулю. В довершение всего, эти воды кишели злобными акулами и плотоядными кальмарами, готовыми полакомиться каждым, кому не повезло оказаться за бортом. «Что мы делаем?» — вскрикнул один из его людей, явно так же напуганный, как и он сам. Во рту Хаксхара пересохло, а колени дрожали. У него не было для них ответов. Когда дракон пролетал над головой, с него что-то упало. Хаксхару пришлось отпрыгнуть назад и закричать, когда повелитель драконов приземлился на палубу корабля, слегка присев. Звук удара заставил его и его людей подпрыгнуть. Выпрямившись, Хаксхар увидел, что на нем черные доспехи и маска, закрывающая его красивое лицо. На его спине был черный клинок. Король семи мечей обратил на него свое внимание. С колотящимся сердцем Хаксхар ждал. «Кажется, ты был непослушным мальчиком, капитан», — сказал голос короля. Если он не ошибся, король действительно выглядел удивленным. «Может быть, я смогу отговорить себя от этого», — подумал он. Однако один из его людей воспользовался возможностью и напал на него с ножом. Прямо перед тем, как нож ударил точно, король схватил его за запястье и вывернул его. Громкий треск заставил всех вздрогнуть. Ксиархар закричал от боли, когда король схватил его за рубашку. С силой, которой он никогда не видел, король подбросил его в воздух. Ксиархар закричал, крутясь и махая руками. Его крики прекратились, когда дракон пролетел низко и с тошнотворным хрустом поймал его в челюсти. Низкий проход заставил корабль сильно покачнуться. Несколько его людей, прислонившихся к перилам, вскрикнули от шока, падая за борт. Корабль так и не вернулся за ними. «Возможно, вы хотели бы объяснить, почему мой корабль направляется на восток, в сторону залива работорговцев?» — спросил его король. Хаксхар не смог объяснить. Он был слишком напуган. «Идите и поберегите дыхание. Я с нетерпением жду возможности заставить тебя заговорить», — прошипел король и схватил его за шею. Хаксхар закричал от боли, когда его повалили на спину дракона, приземлившегося на палубу корабля. Дерево громко скрипело, пока дракон не взмахнул крыльями и не взлетел в небо. Остальные члены команды в шоке переглянулись, пока один из них не начал смеяться. Остальные быстро последовали его примеру. Каким-то образом король их не заметил. Никто из них не заметил внезапно появившихся дронов с мечами в руках, пока не стало слишком поздно, и палуба не залилась кровью. Глава 39. Глубоко в недрах сверкающего белого замка мучительные крики человека в агонии отражались от толстых каменных стен. Мужчина жалобно вскрикнул. «Нет!» — он закричал. «Не снова! Пожалуйста!» — умолял мужчина. Над ним парил скорпион, которого держали за хвост. Его восемь ног дико покачивались взад и вперед, как будто зверек был полон волнения. Две клешни спереди щелкали в гневе из-за того, что с ними обращались. Скорпион напускался все ближе и ближе к его обнаженной груди. Мужчина дико метался, но его цепи и кандалы не поддавались. Большая деревянная доска, к которой он был прикован, даже не сдвинулась с места, пока он яростно избивал. На его груди было скопление злых красных шишек, из которых начинали сочиться гной. Его тело лихорадило, и казалось, что кровь закипает. «Просто скажи мне свое имя и кто тебя послал?» Сладкий голос повелителя ужаса наполнил его уши. «И я проявлю к тебе милость». Мужчина тяжело сглотнул. Если он сознается, его семья наверняка заплатит за его неудачу, возможно, весь город Мерин. Он решительно закрыл рот, хотя губы его дрожали. Он заскулил, когда маленькие шевелящиеся ножки скорпиона щекотали его потный живот. «Ты невероятно вынослив», — похвалил его повелитель ужаса. «Пятнистые скорпионы из Дорна, конечно, маленькие, но их яд очень силен. Яд некротический и продолжает разрушать плоть вокруг укуса. Однако это долгосрочный эффект. Самое страшное – это зуд. Мужчины сходили с ума от непрекращающегося зуда, и все же вы каким-то образом справляетесь. Разве ты этого не чувствуешь?» Он чувствовал это. Это сводило его с ума. Все, что ему хотелось, это освободить руки, чтобы он мог впиться ногтями в тело вокруг укусов и облегчить проклятый зуд. «Ты чувствуешь, как от этого у тебя мурашки по коже?» — поддразнил повелитель ужаса, роняя скорпиона себе на живот. Раз, два, три раза ужалило. Мужчина выгнул спину и закричал, прежде чем скорпиона снова поймали. Сквозь размытое зрение он наблюдал, как повелитель ужаса взял маленькое существо и поместил его в стеклянный ящик, наполненный песком. «Я использую их яд в зельях, но сегодня они пригодились», — радостно сказал повелитель ужаса. Внезапно в его руке оказался очень острый на вид нож. Его металлический клинок был изогнут и жесток, оно блестело в тусклом свете свечей, освещавших комнату. «Ты довольно упрямый», — сказал ему повелитель ужаса. «Видя, как ты изо всех сил стараешься избежать признания, это говорит мне о том, что ты защищаешь того, кто тебе дорог. Возможно, семья...» Мужчина сильно вздрогнул, и повелитель ужаса начал хихикать. «Конечно», — закончил он усмехаться. «Теперь мне просто нужно твое имя», — сказал он, приближаясь к себе. Его тело уже было в шоке от стольких ужалений скорпиона. Таким образом, он почувствовал лишь умеренную боль и ощущение пощипывания, прежде чем повелитель ужаса поднял один из своих отрубленных пальцев. «Имя?» — вежливо спросил он, перебрасывая оторванный палец через плечо. «Давай же, там, откуда это взялось, у тебя еще много чего», — предупредил он, постукивая лезвием по обнаженному бедру. Теперь, когда он увидел, что делает повелитель ужаса, в его животе зародилось тошнотворное чувство, а руку вспыхнуло внезапной сильной болью. Он громко закричал, начав паниковать. Его кожа разрывалась от металлических наручников, которые прижимали его запястья и лодыжки к большому деревянному листу. «Как хочешь», — сказал повелитель ужаса, схватив другой палец. Следующий час или около того был для него как в тумане. Он постоянно входил и выходил из сознания. Он был удивлен, что у него еще не истекла кровь, несмотря на то, что ему удалили столько пальцев. Он был уверен, что к тому моменту одна рука превратилась в обрубок без пальцев. Гарри с отвращением уронил вырванный глаз на землю. Конечно, он мог бы просто использовать свои силы, чтобы забрать информацию из разума человека, но это позволило бы ему легко отделаться. Это был принцип. Если кто-то активно действовал против его города, Гарри хотел заставить его заплатить. Однако мужчина оказался крепким, как гвозди. Гарри ударил парня по лицу, чтобы разбудить его. Он накормил человека своими силами, чтобы не дать ему умереть. Когда его единственный здоровый глаз распахнулся, Гарри сразу увидел в нем ужас. Гарри начал раздражаться. Если физическая боль не поможет, возможно, ему нужно попробовать психологическую пытку. Быстро заглянув в свои мысли, чтобы выяснить, что его напугало, Гарри вытащил трубку и улыбнулся. Щелчком пальцев мужчина внезапно был освобожден. К сожалению для него, он был в такой плохой форме, что не мог даже поднять голову. Гарри наклонился, схватил его за шею и поднял вверх. Внезапно они исчезли. Внезапное изменение температуры заинтересовало мужчину. Прохладный воздух его темницы стал горячим и влажным. Он моргнул единственным здоровым глазом. Солнце светило ему в глаза. Вокруг него не было ничего, кроме деревьев и воды. Посмотрев вниз, он ахнул. Они находились на высоте сотен футов. Не говоря ни слова, они полетели по воздуху, прежде чем проскользнуть сквозь деревья. Он не был уверен, как долго это продолжалось, но в конце концов они прекратились. Его развернуло. «Скажи мне свое имя, или я брошу тебя туда», — пригрозил повелитель ужаса. Его глаз заметил что-то, что заставило его желудок сжаться. В глубокой яме в земле обитало около дюжины самых крупных пауков, которых он когда-либо видел. С теми небольшими силами, которые у него остались, он отчаянно пытался вырваться на свободу. Гарри угрожающе рассмеялся, когда мужчина попытался вырвать его хватку. Он привел его в яму, где Гарри держал пауков-самцов, которые были слишком жестокими. Они часто дрались и убивали мелких самцов, пытавшихся размножаться с самками. Хотя обычно это был бы прекрасный пример действия естественного отбора, Гарри не нужно было качество, ему нужно было количество. Из-за этого он переместил их в яму, чтобы держать их подальше от других пауков. Находясь там, его дроны доили свой яд, пока не убивали друг друга. «Пожалуйста», — умолял он, упираясь пятками в грязь, чтобы его не швырнуло туда. Он ужасно боялся пауков. Когда он был ребенком, он проснулся от ощущения щекотки на лице. Он вытер лицо и быстро сел, только чтобы увидеть, как по нему ползает большой волосатый паук. Он кричал и мочился в постель, пока наконец не пришла его мать, чтобы спасти его. С тех пор, просто увидев их, у него по спине пробежала дрожь. «Ну, если ты не собираешься говорить, то ты для меня бесполезен», — сказал Гарри, подталкивая его, пока тот не оказался вплотную к краю. «Хаксхарпал!» — кричал он так громко, как позволяло его поврежденное горло. Семья Пал из Мерина. Гарри попросил разъяснений. Он знал только о самых богатых семьях Мерина, но знал о них не так уж и много. «Да», — воскликнул он, — «они просто хотели один корабль, вот и все. А теперь, пожалуйста, отпусти меня», — он умолял. Недолго думая, Гарри толкнул его в спину. Хаксхайр Пал наклонился вперед и болезненно упал в яму. Прежде чем он успел оторваться от земли, голодные пауки схватили его за руки и ноги своими клешнями. Они потянули, и Гарри увидел, как его тело растянулось, пока его рука и нога не были вырваны из суставов. Его ужасающие крики вскоре утихли, когда пауки впились в его плоть, жадно пожирая все, кроме костей. «Семья Пал из Мерина», — лукаво улыбнулся Гарри. «Это хорошо знать, ужасный лорд из Соса». Гарри приказал своим армиям быть наготове. Его корабли всегда были готовы к отплытию, но теперь он тянул их обратно в порт. Ему просто нужно было снабдить их припасами. По городу шел шум. Люди задавались вопросом, кому не повезло, чтобы заслужить его гнев. Гарри был уверен, что многие богатые торговцы отчаянно жаждут новостей. У них были семьи в различных вольных городах вокруг Иссоса, и они хотели бы знать, будут ли на них нападать. Гарри, конечно же, всегда держал свои планы в секрете и рассказывал только тому, кому было нужно знать. На данный момент он рассказал об этом только капитану безупречных сил. Не желая идти вслепую, Гарри отправился на разведку в Мерин, чтобы узнать больше о семье Пал. Мерин был расположен в самой северо-восточной точке залива работорговцев, в устье реки Скахазатхан. Город соединялся с Валантисом длинным торговым путем, называемым Дорогой Демонов. Слева от него виднелись песчаниковые предгорья раскрашенных гор. Справа от него находился перевал Хизай, горная тропа, соединявшая город рабов с Лхазаром. К северу от города находилось Великое Дотракийское море, по которому бродили всадники. Мерин был самым большим городом в заливе работорговцев и самым безопасным. Гавань хорошо охранялась военными кораблями, а в городе располагался боевой отряд воинов, воспитанных и обученных в знаменитых боевых ямах. Их воинов было трудно победить в рукопашной схватке. В ямах выживали только самые сильные и талантливые. Услышав слово «яма», можно подумать о двух грязных мужчинах, сражающихся на ножах в большой землянке в земле, в то время как люди улюлюкали и кричали сверху. Это очень далеко от истины. Самая большая и популярная из боевых ям, яма Дознака, была размером с римский колизей на земле. Это был идеальный круг каменных скамеек, каждая из которых была разного цвета. Сверху кажется, что это две радуги, соединенные в круг. Над вратами судьбы, где были выгравированы имена всех погибших гладиаторов, стояли массивные бронзовые статуи двух воинов, убивающих друг друга один мечом, другой топором. Боевые ямы были важной частью экономики города и привлекали множество туристов. Стены, охранявшие город, были одними из самых высоких и толстых во всем Иссосе. Стены украшали бастионы и оборонительные башни, а на стенах располагались бронзовые головы гарпий с открытыми ртами, позволяющие обливать нападавших кипящим маслом. Стены были бы почти непроницаемы для обычной армии. На горизонте города доминировали около 20 пирамид, поднимавшихся высоко в воздух. Самой большой из них была Великая пирамида, расположенная на центральной площади. Все остальные пирамиды принадлежали знатным домам, управлявшим городом. Каждый из них был окрашен в цвета дома, которому он принадлежал. Пирамида Поля была второй по величине в городе и была окрашена в бело-розовый цвет. Гарри невидимо парил в воздухе, обводя периметр городских стен. Нападение со стороны Дотракийского моря, вероятно, было бы самым безопасным, подумал Гарри, но это было просто неосуществимо. Он собирался доставить свои войска на корабле, а поблизости не было гаваней, где он мог бы разгрузиться. Тогда армиям придется маршировать на большие расстояния незамеченными, что было невозможно. Нет, Гарри придется атаковать из бухты. Ему придется нанести им сильный и быстрый удар, не давая им времени на подготовку. Гарри взмыл высоко в воздух и посмотрел на город под собой. Он щелкнул пальцем и создал подробную карту города. Развернув большой лист бумаги, он улыбнулся точности карты. Он волшебным образом отправил его обратно в свой офис. Сделав это, он полетел в город. Когда его ноги коснулись земли, он волшебным образом изменил свою внешность, чтобы она напоминала внешность респектабельного свободнорожденного гражданина. Он стал видимым и вышел из переулка. Он гулял по главным улицам и переулкам, посещал бордели, гостиницы и таверны. Ничего не казалось необычным. В воздухе не было никакого напряжения. Никто не подозревал, что война на горизонте. По мнению Гарри, это было хорошо. После небольшого расследования он обнаружил, что семья Пал, как и многие другие богатые семьи в этом районе, сколотила свое состояние за счет работорговли. Посетив их пирамиду, он увидел, что они тоже не были добрыми хозяевами. Заклейменные дети-рабыни бегали полуголыми, работая под палящим солнцем. Их потные спины были испещрены рубцами, темнее кожи вокруг них. Один пожилой раб снимал шкуру и потрошил собаку. Вареное собачье мясо было любимым блюдом в городе. Выпотрошивание и распятие были одними из любимых способов наказания рабов великими хозяинами города. Видеть человека, пригвожденного к деревянному столбу, было обычным явлением. Если бы им повезло, они бы быстро умерли. Если повезет, они останутся живы в течение нескольких дней в ужасных страданиях. Жуткое зрелище, подумал Гарри. Излишне говорить, что Гарри не будет легкомысленно относиться ни к одному из великих мастеров или к остальным членам их семей. Следующие несколько часов он провел, посещая стратегические точки города и записывая все оборонительные сооружения и укрепления. Сделав это, он вернулся домой. Ужасный лорд из Соса. Гарри улыбнулся, наблюдая, как Дни и Мерцелла шутят и смеются. Мерцелле было грустно, что ее мать и брат вернулись в Королевскую гавань, но она была рада, что ее не заставили следовать за ними. Она была очень рада, что ей не пришлось возвращаться в это ужасное место. Взрослея, она не осознавала, насколько на самом деле ужасен этот город. И только после прибытия в Семь мечей она узнала правду. В Королевской гавани воздух постоянно был пропитан зловонием человеческих и животных отходов, а также запахами мертвых и гниющих животных. Не было никакого способа избежать этого. Даже в относительно чистом красном замке запах каким-то образом сохранялся. Она была бы счастливой молодой женщиной, если бы ей никогда больше не пришлось чувствовать запах городского дерьма. С этой мыслью большинство согласилось бы. Были и другие причины, по которым она не хотела возвращаться. Во-первых, Королевская гавань была слишком опасной. Когда ее мать решила вернуться, двоюродный брат усадил ее и объяснил ей все. Он сказал Мерцелле, что она может вернуться с ней, если действительно захочет, но предпочел оставить ее там. Весь континент все еще находился в состоянии войны, и многие хотели заполучить ее. Эта мысль заставила ее дрожать от страха. Она почти сразу согласилась остаться с ним, чем заслужила красивую улыбку. Она вспомнила, как покраснели ее щеки, а лицо потеплело. Другая причина заключалась в том, что в Иссосе у нее действительно были настоящие друзья. Как бы сильно это ни нравилось ее матери, она почти мгновенно завязала дружбу с Диенерис. Было много ночей, когда они пробирались друг к другу в комнаты и сплетничали о том, что происходит в городе. Одной из их любимых тем был красивый и доблестный правитель этих земель. Они любили вместе лежать в постели и говорить о нем. Ни у одной из девушек не было опыта общения с противоположным полом, и они точно знали, что у Гарольда опыта достаточно. Она не знала, как все началось, но вскоре они с Дани поцеловались. Они тренировались только на тот случай, если Гарольд захочет их поцеловать, сказали они себе. Тем не менее, они не могли отрицать, как приятно было чувствовать, как их теплые тела плотно прижались друг к другу, пока они катались на простынях. Позже тем же вечером Мелисандра вошла в кабинет Гарри и улыбнулась. «Они снова вместе», — сказала она ему. «В его замке не было ничего такого, о чем Гарри не знал бы». Гарри, конечно, знал о дурацких девчонках. Ни о чем было тревожиться. Это была всего лишь пара молодых женщин, открывших свою сексуальность. Он знал, что у Серси было бы другое мнение, если бы она все еще была здесь. Гарри сделал все, что мог, чтобы скрыть от нее эту информацию. Теперь, когда она ушла, это уже не имело значения. «Ты приложил ухо к двери?» Гарри дразнил своего грудастого рыжеволосого наперсника. Мелисандра улыбнулась и подошла к нему сзади. Гарри все еще сидел за столом, хотя была уже поздняя ночь. Предстоящая атака намеренно отнимала у него большую часть времени. Мелисандра положила свои мягкие руки ему на плечи и начала массировать его ноющие мышцы. Гарри промычал и закрыл глаза, пытаясь побороть усталость, которую он чувствовал. «Да», — призналась она, улыбаясь, — «я слышал, как они стонут и тяжело дышат. У меня возникло искушение присоединиться к ним», — сказала она, на этот раз поддразнивая его. Гарри ухмыльнулся и потянулся за спину. Он просунул руки в разрезы ее красного шелкового платья. Его руки начали ласкать ее мягкую, гладкую кожу. Кожа Мелисандры всегда была теплее, чем у других женщин, которых он трахал. Он подумал, что, возможно, это как-то связано с ее религией. В конце концов, она была красной жрицей. «Признаюсь, у меня тоже возникает искушение присоединиться к ним», — ответил он. «Они очень милые. Тогда почему бы тебе не сделать это?» Мелисандра задумалась. «Они не откажут вам в своих телах», — скоро ответил Гарри, щекоча ее идеально гладкую кожу. «Девочки уже достаточно взрослые, чтобы заводить любовников, и кто лучше него?» — радостно подумал он. «Ты уверен, что разумно отдать Мерин девушке Таргариенов, как только ты его завоюешь?» — спросила Мелисандра, обогнув его и упав к нему на колени. Гарри положил руку ей на бедро и позволил ей двигаться на север. «Посмотрим. Если она не сможет с этим справиться, я верну ее обратно. Я знаю, что внутри нее все еще живет глубоко укоренившееся желание вернуть Вестерос», — признался Гарри. «Она желает править. Возможно, она не захочет отказываться от своей дружбы», — предупредила Мелисандра. Гарри кивнул. Он уже знал, что она, скорее всего, захочет, чтобы Мерцелла пошла с ней. Гарри думал о том, чтобы в конечном итоге подарить Мерцелле собственный город, но принцесса была слишком милой и добросердечной, чтобы должным образом править этим жестоким миром. Она не сможет сделать то, что необходимо, чтобы сохранить контроль над своими землями. Дни, с другой стороны, была более чем способна. Гарри мог видеть это в ее глазах. В ее жилах текла пламенная кровь Таргариенов. Он просто надеялся, что в конце концов она не зайдет слишком далеко. Таргариены были известны своим безумием. Он часто навещал ее и пристально следил за ней. «Будем надеяться, что присутствие с ней милой Мерцеллы поможет ей сохранить душевное равновесие». Гарри зевнул и потер усталые глаза. Мелисандра спрыгнула с его колена и схватила его за руку. Она вытащила его из кресла и отвела обратно в свою комнату, где она снимала его стресс, прежде чем дать ему столь необходимый отдых. Ужасный лорд Эссоса. Хотя Гарри владел множеством кузнечных мастерских в Вестеросе и многих в своем городе, ему нужно было больше, чем они могли произвести. Его армии уже имели оружие, но оно старело и использовалось для тренировок. Если они собирались идти на войну, им нужно было лучшее оборудование. Лучшим местом для производства такого количества за столь короткое время был Сатариас. В его кузницах промышленного размера сотни дронов колотили молотами. Искры полетели во все стороны, когда их тяжелые металлические молоты лязгали по закаленной стали наковальни. Закончив, они окунали обжигающие лезвия в горячее масло, чтобы закалить их. Затем лезвия были отправлены по линии, где еще больше дронов заточили их до лезвия бритвы. Далее были добавлены рукояти. Сначала были установлены защитные кожухи из закаленной стали, а затем были добавлены ручки, обтянутые кожей зубра. К рукояти прикручивались стальные навершия. В них не было ничего сверхъестественного. Они не были украшены или гравированы. Это были просто высококачественные мечи, которые предназначались для одного воина. Были и другие станции, производившие копья, щиты и легкие доспехи. Его лучшие войска получат тонкую одежду из паучьего шелка, а остальное придется делать из хлопка. У него просто не было достаточного количества пауков, чтобы снарядить 100 тысяч солдат за такой короткий промежуток времени. «Все в порядке», — подумал Гарри. Он не планировал, что бой продлится слишком долго. Гарри шел вдоль строя, рассматривая свои дроны, работающие усерднее, чем когда-либо работал любой человек. Никто из них не вспотел в жарких и влажных условиях, хотя они безжалостно размахивали молотками. Зима определенно приближалась. Дни были прохладнее обычного, но не намного. Гарри был уверен, что снег никогда не выпадет на темном континенте. Он будет продолжать производить продукцию, даже когда все остальные замерзнут. Гарри спустился дальше и взял из ящика готовый меч. Он наклонил лезвие и осмотрел блеск в палящих лучах солнца. Оно было почти идеально гладким, почти никаких раскачиваний. Такой меч можно будет купить по высокой цене в любом магазине элитного оружия. Гарри положил его обратно в ящик, где еще десятки ждали, пока один из его дронов прикрепит крышку. Затем он поднял его, подвиг, который не смог бы совершить ни один человек, и отнес его в доки, где его нужно было погрузить и отправить домой. Гарри улыбнулся. Время было близко. Глава 40. Дани стояла на балконе своей красивой комнаты и дрожала. На ней было тонкое шелковое платье, и в такое раннее утро воздух был очень свежим. Дани любила вставать рано, чтобы увидеть, как огненный утренний свет омывает город, который она полюбила. Фактически, она так часто стояла там, что готова была поспорить, что сможет нарисовать каждое здание по памяти. Единственное, что изменилось за последнее время, это то, что армия Гарольда маршировала и проводила учения практически без перерыва. Это заставило ее одновременно взволноваться и нервничать. Дани снова вздрогнула. «Тебе холодно?» – сказал мужской голос сзади. Диенерис подпрыгнула и испуганно вскрикнула. Она никогда не слышала, как он подошел. Она собиралась оглянуться через плечо, хотя точно знала, кому принадлежит голос. Вместо этого его теплые руки коснулись ее обнаженных плеч. Щеки Дани внезапно почувствовали, будто они вспыхнули. Ее лицо порозовело, прежде чем она судорожно вздохнула. Его руки ласкали ее кожу. Еще лучше было то, что тонкие бретели ее платья уже соскользнули с ее плеч. Его прикосновение мгновенно согрело ее тело. «Теперь со мной все в порядке». «Спасибо», — сказала она, пытаясь говорить уверенно. Ей стало еще теплее, когда передняя часть его тела прижалась к ее спине. Пытаясь действовать осторожно, она прижалась ягодицами к его промежности, обтянутой брюками. Гарри осторожно провел ногтями по ее плечу, заставляя ее тело дрожать. Она слегка подпрыгнула, когда он начал говорить ей на ухо. «Как бы ты отнеслась к правлению Мерином от моего имени, Дани?» — спросил ее Гарольд. Она, очевидно, знала, что он собирается напасть на город работорговцев. Он рассказал об этом всем близким почти неделю назад. Все в городе знали, что что-то происходит. Постоянные военные учения были очевидным ключом к разгадке. Они просто не знали, кто был невезучим. Дани, однако, никогда не задумывалась о том, кого он поставит во главе города. Когда слова сорвались с его губ, ее сердце начало колотиться. Все внезапно стало очень реальным. «Прямо сейчас?» – она спросила. Дани закрыла глаза. Ей хотелось отругать себя за то, что она походила на испуганного ребенка. Гарольд, однако, усмехнулся. «Я еще не взял город, Дани», – напомнил он ей. Дани покраснела от смущения. Гарольд продолжал добродушно посмеиваться. Он осторожно развернул ее, и Дани уткнулась лицом ему в грудь, пытаясь скрыть смущение. Она сдержала стон, когда его руки скользнули по нежной коже ее обнаженной спины. Ее платье было в типичном стиле молодых, красивых и богатых женщин города Гарольда. Таким образом, на обозрение было много обнаженной кожи. Горожанам, безусловно, нравились последние модные тенденции города. В акции приняли участие даже менее богатые женщины. Местные торговцы стремились шить платье аналогичного фасона, только из более дешевого материала. В данный момент она была очень довольна тем, что так много ее кожи было выставлено на обозрение. Рукам Гарольда было легче прикасаться к ней. «Когда ты его возьмешь?» – спросила она, оторвав голову от его груди и глядя в его идеальные зеленые глаза. «Скоро», – сказал он ей, – «армии отплывают сегодня. Я догоню их, как только они пройдут Кедровый остров». «Так рано?» – спросила она, ее глаза расширились от шока. «Зима приближается. Когда наступит зима, у меня будут заняты руки, и, скорее всего, у меня не будет много времени на войну и завоевания. Вместо этого я буду стремиться улучшить свое положение среди других благородных домов мира посредством торговли». Дани кивнула, понимая. «Значит, ты хочешь, чтобы я отправился в Мерин один?» — спросила она, очень нервничая. «Только если ты хочешь править и не один. Я надеюсь, что Мерцелла будет сопровождать вас», — сказал он. Это мгновенно заставило ее почувствовать себя лучше. Знание того, что ее лучший друг будет рядом, чтобы помочь и поддержать ее, было для нее огромным грузом. «Вы думаете, что я готов править?» — она спросила. В конце концов, она очень дорожила его мнением. Гарольд улыбнулся ей. «Я не жду, что ты уйдешь сразу. Я могу какое-то время управлять городом самостоятельно. Если ты хочешь помочь мне управлять моими расширяющимися землями, я научу тебя этому, прежде чем позволить тебе взять на себя управление Мерином». Дани глубоко вздохнула. Ей было трудно сосредоточиться, когда его руки скользили вверх и вниз по ее спине, а большие пальцы щекотали ее ребра. Она не собиралась лгать самой себе. Она очень любила этот город и была бы более чем счастлива прожить здесь остаток своей жизни. Однако правление Мерином станет для нее огромной возможностью. Это была возможность, за которую многие готовы были убить. И она имела в виду это буквально. Она всегда мечтала стать повелителем драконов и управлять своими землями. Хотя технически Мерин может и не быть ее, она будет ответственной женщиной. И не только это, но в каком-то смысле это привязывало ее к нему. Ее лицо покраснело сильнее, когда она подумала о том, чтобы стать его королевой. Гарольд, похоже, придерживался того же мнения. Она ахнула, почувствовав, что он начал спускать с нее платье. «Конечно, мне нужно убедиться, что ты мне верен. Ты готова отдаться мне, Дни?» — спросил ее Гарольд. «Разум, тело и душа», — поддразнил он, когда ее платье соскользнуло с ее груди. Ее маленькие, веселые сиськи коснулись прохладного утреннего воздуха и мгновенно стали твердыми, как камень. «Да, пожалуйста», — выдавила Дени, когда ее тонкое платье соскользнуло до талии. Гарри остановился и позволил платью лежать на ее расширяющихся бедрах. Его пальцы щекотали ее тонкий живот. Когда его пальцы поднялись по ее груди, все тело Дени задрожало от бессмысленной потребности. Никогда раньше она так сильно не нуждалась в чем-то. Даже нежные поцелуи Мерцеллы не могли заставить ее тело жаждать большего, чем самые легкие прикосновения Гарольда. Ее руки задрожали, когда кончики его пальцев достигли нижней части ее груди размером с персик. Дени заскулила, когда Гарольд дразнил ее и позволил своим пальцам коснуться невероятно мягкой кожи под ее грудью. Ее розовые соски напряглись и просили внимания. Она попыталась извиваться так, чтобы его пальцы нашли твердые маленькие выступы, но Гарольд ясно дал понять, что он главный. «Да что, Дни?» Она услышала, как он спросил с некоторой игривостью в мужском голосе. Он медленно развернул ее тело так, чтобы ее спина прижалась к его передней части. Она чувствовала, насколько ему тяжело. Он прижимался к ее ягодицам, и Дени не могла не тереться о него. «Я твой». Она ахнула, когда его руки поднялись выше, охватывая всю ее грудь. После ее заявления одна из его рук оторвалась от ее груди и сдвинула платье до конца. Он растекся по земле у ее ног, и прежде чем она успела выйти из него, она почувствовала, как ее поднимают в его объятия. Ее губы слились в жгучем поцелуе, и Дани глубоко застонала ему в рот. Ее мысли сразу же обратились к единственному человеку, которого она когда-либо по-настоящему целовала. Хотя она никогда не призналась бы в этом Мерцелле, Гарольд целовался гораздо лучше. Его мягкие губы мастерски танцевали против ее губ, пока его язык массировал ее. От одного лишь ощущения их поцелуя у нее заболело между ног. Это была боль, которую она никогда раньше не чувствовала. Ее тело как будто просило, чтобы его развели. Вот почему, как только ее спина коснулась кровати, Гарри улыбнулся, когда его новое завоевание открыло ее гладкие ноги. При этом она обнаружила, что ее маленькая розовая щель полностью мокрая. Выражение ее глаз было практически маниакальным, подумал Гарри, медленно снимая одежду. Она нуждалась и была в отчаянии. Она хотела, чтобы он заявил о своих правах на нее. У Гарри с этим проблем не было. У Диенерис было прекрасное лицо и красивая улыбка. Ее фиолетовые глаза были большими и яркими, благодаря чему она выглядела моложе, чем была на самом деле. Ее серебристо-золотые волосы были заплетены в одну длинную косу рыбий хвост, которая не спадала ей на плечо и закрывала одну из ее маленьких грудей. Гарри провел рукой по ее груди и убрал ее. Ее маленькие розовые соски были твердыми, а грудь слегка дрожала, когда она лежала, дрожа и явно нервничая. Его глаза опустились вниз по ее телу и тонкому животу. Ее кожа была идеальной и безупречной. Без сомнения, в юности брат удерживал ее от грубого обращения и любых других детских занятий, которые могли бы испортить ее тело. Для него она была товаром, которым можно торговать. Без него мир был бы лучше, подумал Гарри. Дни, конечно, была. Ее маленький пупок был таким же милым, как и все остальное тело. Ее бедра начали расширяться из-за тонкой талии. Конечно, ничего похожего на женственную форму Мелисандры, но опять же, большинство женщин не могли конкурировать с красной жрицей в этом отношении. Дни все еще росла в своем теле. Гарри не терпелось увидеть, как будет выглядеть ее тело, когда она перестанет расти. А до тех пор он будет получать массу удовольствия от тела, которое у нее действительно было. Чуть ниже пупка располагался гладкий безволосый холмик. Гарри протянул руку и нежно провел по нему пальцами. Ее кожа была мягкой и теплой, и она ахнула, когда он прикоснулся к ней. Ниже ее холмика была ее безволосая щель, влажная от влаги. Гарри мог видеть, что ее клитор опух от возбуждения. Запах, исходивший из ее ног, сводил с ума. Когда он вышел из одежды, его член был настолько тверд, что начал болеть. Глаза Дани оторвались от него и опустились на его эрекцию. Казалось, она была очарована этим. Медленно ее рука опустилась между ног, и пальцы начали играть с собой. Дани, казалось, действовала на автопилоте, потому что как только она вспомнила, что он наблюдает за ней, ее рука быстро убрала, и она густо покраснела. Ее ноги были готовы сомкнуться, но у Гарри были другие планы. Его руки вырвались наружу, и он раздвинул ее ноги. Его глаза были прикованы к ее влажному отверстию. Он присоединился к ней на кровати и устроился между ее раздвинутыми бедрами. Дани не могла поверить в то, что должно было произойти. С тех пор, как они впервые встретились, она постоянно мечтала о нем. Она думала о нем днем и отдавалась ему во сне. Она не могла сосчитать, сколько раз она просыпалась от грязного сна о нем, держа руку между ног. Она даже думала о нем, когда была с Мерцеллой. Она, затаив дыхание, наблюдала, как его голова опустилась ниже. Ее ноги были широко раскрыты, а ее женственность стекала насквозь. Когда его горячее дыхание омыло ее девственную киску, Дани вздрогнула, и ее тело изогнулось. Его губы первыми коснулись ее холмика, и он насыпал его поцелуями. Дани никогда особо не любила Серсию. Она сомневалась, что это сделала какая-либо другая женщина в замке, кроме ее дочери, конечно. Если быть честной, она думала, что пожилая женщина была какой-то стервой. Однако она сделала это, научите ее многим полезным вещам. Одна из них заключается в том, что порядочная женщина из дворянского рода всегда должна удалять волосы со своего тела. Только крестьяне и захолустные шлюхи ходят с волосатыми пиздами, сказала Серсия ей и Мерцелле. Теперь, когда лицо Гарольда было так близко к ее женственности, она была рада, что прислушалась. Ой, да не пискнула, когда он поцеловал ее влажную щель. К этому моменту ее молодое тело уже практически металось. Ее руки лежали по бокам, а пальцы разрывали роскошные шелковые простыни, которые предоставил ей Гарольд. Подняв ноги, она положила их ему на плечи и запустила пальцы в его волосы. Ее грудь быстро поднималась и опускалась по мере того, как росло ее волнение. Дани заскулила, когда его губы внезапно переместились на внутреннюю часть ее бедер, а не на твердый клитор. Однако все равно было приятно, подумала она, когда он поцеловал ее до внутренней части колена. Внезапно он схватил ее за колени и толкнул ее ноги вперед. Ее тело было согнуто, а нижняя половина была полностью обнажена. Каждая дырочка готова к захвату, поняла она, смущенно повернув голову. Когда его палец пощекотал ее девственную попку, Дани вскрикнула и быстро повернулась к нему с широко раскрытыми глазами. Гарольд смотрел ей в глаза и ухмылялся. Он был тем, кто контролировал ситуацию, и они оба это знали. «Ты такая мокрая, Дани», — сказал он ей. Дани не ответила устно. Вместо этого ее лицо приобрело более темный оттенок розового. Она наблюдала, как Гарольд водил пальцем вверх и вниз по всей длине ее щели. Когда ее тело было сложено пополам, ее губы выглядели очень пухлыми, внезапно осознала она. Его палец проталкивался между ее гладкими, влажными губами, пока не скользнул сквозь верхнюю часть. Когда он провел скользким от возбуждения пальцем обратно вниз, он обязательно потер его о ее задницу. Дани больше не могла этого терпеть. «Кончи, Мин!» — вскрикнула она, слегка заикаясь, когда ее тело сильно дернулось. Она чувствовала, как поток сока киски вытекает из ее спазмирующей влагалища и стекает по ее самой узкой дырочке. Ее киска сжималась, а задница сморщилась. Тем временем Гарольд прижал ее тело в том же положении. Похоже, он еще не закончил с ней веселиться. Дани металась вокруг и не замечала, что он переместил ее в нужное положение, пока не почувствовала, что что-то очень большое прижалось к ее чувствительной киске. Посмотрев вниз, она ахнула, осознав, насколько он на самом деле большой. Когда его член был полностью твердым и прижимался к ее киске и животу, казалось, что он мог бы разорвать ее внутренности на части, если бы он полностью вошел в нее. У нее так и не было возможности рассказать о своих страхах. Гарри двигался взад и вперед, водя нижней стороной своего члена по ее влажной пизде. Дани закрыла глаза, когда ее оргазм снова начал вспыхивать. Толстая головка его члена ударилась о ее клитор, отчего она вскрикнула, прежде чем он прижал кончик к ее отверстию. Она почувствовала, как он слегка надавил, заставив голову скользнуть внутрь нее. Он не пошел дальше. «Ты готов стать одним из моих?» — серьезно спросил он ее. Дани кивнула так быстро, что испугалась, что при этом могла бы выглядеть комично. Он обхватил руками ее колени и двинулся вперед. Дани вскрикнула, когда в нее впервые проникли должным образом. Ее голос был приглушен губами Гарольда, когда он поймал ее мягкие розовые губы в глубоком поцелуе. Обняв его, да не растворилась в поцелуе и даже углубила его. Она чувствовала, как его массивный обхват растягивает ее внутренности. Когда он впервые вошел, было очень больно, но внезапно, по какой-то странной причине, боль исчезла и стала невероятным ощущением. Ее стенки сжались и схватили его толкающийся член. После всего лишь нескольких толчков звуки, доносившиеся снизу, стали невероятно влажными и непристойными. Первым инстинктом ее тела было обхватить ногами его талию и держать его глубоко внутри себя, но лучшее, что она могла сделать, это сжать его член, пытаясь выдать толстую порцию спермы из его раздутого, наполненного спермой мешка. «Что бы она ни делала, это работает», — подумала она, когда Гарольд застонал ей в рот. Ее лицо покраснело от счастья, что он почувствовал себя так хорошо. Стараясь еще сильнее, она прижалась к нему, отчего его бедра начали двигаться еще быстрее. Спираль в ее животе продолжала расти с каждым толчком. Дни раньше испытывала множество оргазмов, некоторые от своих рук, а некоторые от Мерцеллы. Никто из них не чувствовал себя таким большим, каким должен был стать этот. Ее глаза трепетали, а руки сжимали его мускулистые руки. Ее внутренности крепко обнимали его, когда кончик его великолепного члена проник глубоко внутрь нее, врезаясь в ее точку Г, прежде чем ударить по ее шейке матки. Ее дыхание участилось, а в глазах помутнело. Интенсивность всего этого на самом деле слегка пугала ее. «Гарольд», — взмолилась она, когда он подался вперед еще больше, заставляя головку своего члена еще сильнее стимулировать ее точку Г. Мгновенно пальцы Дани подогнулись, а спина резко выгнулась дугой. В ее глазах вспыхнули огоньки, а рот широко раскрылся в беззвучном крике. Ее киска так сильно сжала его член, что Гарри удивился, как он не выскочил из нее. Он глубоко застонал в ее тонкую, изящную шею. Ее тело содрогалось и билось, а бедра дико выгибались. Тем временем Гарри продолжал трахать ее с диким остервенением. Если она хотела стать одной из них, то должна была знать, что ее ждет. Тем не менее, она была довольно молода, и он хотел, чтобы с ней было полегче. Поэтому он перевернул ее на живот и приподнял за бедра. Задержав взгляд на ее влажной пизде, он увидел, как по ее щели стекают жирные капли возбуждения и капают с набухшего клитора. Он провел ладонью по ее киске и растерял ее соки по бугру и нижней части живота. Вся нижняя половина тела была залита ее соками. В воздухе витал аромат секса, и Гарри не хотел бы, чтобы было иначе. Прижав кончик члена к ее попке, он надавил на нее, заставив Дани пискнуть и сжать щеки. Гарри от души смеялся, глядя на то, как девушка продолжает содрогаться от сильного оргазма. Маленькие руки Дани крепко сжимали простыни, одновременно кусая их. Позади нее Гарольд шлепал ее скользкую пизду своим членом, как дубинкой. Когда он снова скользнул в нее, Дани растянулась под новым углом. Она задохнулась, падая на кровать, когда он двинулся вперед, пока его бедра не ударились о ее задницу. Она тяжело дышала, пока он ждал, пока ее тело приспособится. Гарольд крепко держал ее за тонкую талию и с любовью потирал поясницу. Вскоре после этого ему надоело ждать. Крепко схватив ее за талию, он двинул бедрами вперед с такой силой, что ее щеки покрылись рябью. Она вскрикнула в простыни, когда он, казалось, ударил в совсем другие места внутри нее, чем раньше. Новые места были такими же приятными, как и другие. Она мало что могла сделать, кроме как лежать лицом вниз, задницей вверх, пока ее новый любовник лепил ее тело, чтобы оно соответствовало его огромным размерам. Она приходила снова и снова. Однажды она даже потеряла сознание и вскоре проснулась. Зверь позади нее никогда не переставал трахать ее. Он относился к ее телу так, как будто оно принадлежало ему. Внезапно она вспомнила, что согласилась быть его. Она предложила ему себя разум, тело и душу, как он сказал. Да не согласилась. Теперь она принадлежала ему. Она не знала почему, но эта мысль сразу же заставила ее кончить сильнее, чем когда-либо прежде. Она жалобно вскрикнула, когда ее скользкие стены сжали его изо всех сил. Она услышала, как он заворчал, и Дани внезапно почувствовала, как он высвобождается внутри нее. Внутри у нее стало тепло, и Дани сексуально замяукала при мысли о том, что он ее осеменил. Не в силах контролировать свои новые побуждения, она упала на спину и умоляла его присоединиться к ней. Как только он напустился, она страстно поцеловала его, не желая отпускать. Гарри, конечно, не возражал. Предстоящие дни наверняка будут долгими и захватывающими. Он был более чем счастлив провести еще немного времени со своим новым миньоном. Глава 41. Ветер завывал, море бурлило, когда шторм ударил по длинной веренице кораблей, пересекавших пролив между островом Кедра и материком. Ураганный ветер заставил паруса из паучьего шелка сильно лопнуть, а корабли раскачивало из стороны в сторону. Все корабли Гарри были зачарованы на стабилизацию, но это могло сделать не так много. Волны высотой 20 футов ударили в нос и разбились, разбрызгав воду по палубе. Все, кроме дронов Гарри, находились под палубой, в относительной безопасности от ярости шторма. К сожалению, многие из них заболели морской болезнью из-за постоянного покачивания волн, что сделало поездку неприятной для всех остальных. В начале строя головной корабль поднялся высоко в воздух, оседлав огромную волну, прежде чем нос корабля наклонился вниз. Корабль покатился по волне обратно вниз, отправив несколько дронов Гарри за борт. На головном корабле Гарри следил за количеством дронов, летающих по бокам каждого корабля. Когда они это сделали, он просто исчез их и создал на их месте новый. Дождь лил практически боком, промокая его дроны до костей. Гарри, с другой стороны, имел небольшое силовое поле магии, покрывающее его, сохраняющее его сухим и теплым. Он был благодарен, что они не направились прямо в бой. Не было ничего хуже, чем сражаться во время морской болезни. Нет, большая часть его флота, прежде чем сойти на берег, встанет на якорь как можно ближе к Мерину. Затем они разобьют лагерь, восстановят силы и на следующее утро отправятся в Мерин. Тем временем меньшая часть его флота направится прямо к городу работорговцев и начнет смягчать его с помощью катапульт и баллист. Шторм, хотя и неприятность, был также и благословением. Никто не заметил бы несколько сотен проплывающих мимо кораблей, и они не смогли бы послать своих почтовых голубей, чтобы предупредить великих мастеров Мерина. Если бы шторм продлился еще около 6 часов, они, скорее всего, остались бы совершенно незамеченными для передовых разведчиков города. Без сомнения, его люди хотели, чтобы буря утихла как можно быстрее, но в конечном итоге для них было бы лучше, если бы этого не произошло. Корабль глубоко застонал, когда толстые деревянные доски и балки прогнулись и затерлись друг о друга. Если бы это были чьи-то другие корабли, многие из них уже были бы на дне моря. Война закончилась бы еще до того, как началась. Ужасный лорд Эссоса. Гарри был рад видеть, как его корабли разгружают солдаты припасы на десятках причалов, которые он тайно построил накануне вечером. Примерно в 20 милях к западу от Мерина, глубокой ночью Гарри использовал свою магию, чтобы создать временную гавань. На следующее утро все, что нужно было сделать его людям, это собрать вещи и продвинуться на пару миль на север, пока они не выйдут на дорогу демонов, прежде чем начать марш на восток. Если бы все пошло по плану, их работа по прибытии была бы намного проще. 50 кораблей не остановились и не разгрузились. На этих кораблях не было ни солдат, ни припасов. Все, что у них было на борту, это огневая мощь, необходимая для разрушения города. Даже тогда катапульты и баллисты не могли сделать это самостоятельно. Городские стены были слишком толстыми, чтобы их можно было разрушить одним только военным оружием. Они были одними из самых высоких и толстых в регионе. Им придется сосредоточить свои усилия на одном участке стены. Гарри улыбнулся, когда в поле зрения появился большой город. К тому времени небо стало голубым, ни облачка не было видно. Солнце светило ярко, а вода была спокойна. Это была полная противоположность предыдущему дню. Гарри был очень благодарен за это, хотя и был уверен, что теперь они видят приближающиеся его корабли. Словно по команде, издалека раздался громкий, глубокий рок. Всего через несколько секунд загудели новые рожки. Предупреждения были отправлены. С этими словами Гарри исчез с палубы корабля. Ужасный лорд Эссоса. Голова на клозополя болезненно раскалывалась. Из всех худших моментов, когда можно было услышать грохот боевых горнов города, именно сейчас, подумал он, собирая свое снаряжение. Предыдущую ночь он провел, наслаждаясь разнообразными пряными винами со всего Эссоса. У его семьи были деньги, чтобы наслаждаться прекрасными вещами в жизни. Ему особенно понравился Арборголд. Это было фруктово, но все же имело приятный привкус. Обычно он воздерживался от напивания во время дежурства, но, учитывая жестокую бурю, делать больше было нечего. Вот почему он смотрел в другую сторону, когда его люди выбивали свои собственные бутылки. Вскоре к ним присоединились шлюхи, и они устроили шумную вечеринку. Это была незабываемая ночь, но на следующее утро он поплатился за веселье. Проснувшись, его вырвало в рот, и он был вынужден проглотить его. Он чувствовал, как у него раскалывается голова, а во рту было сухо, как в красной пустоши. Его зрение было размытым, и он едва мог ясно мыслить. Единственным средством от такого похмелья было еще больше вина. Он схватил недопитую бутылку и жадно отпил из нее, не обращая внимания на то, что в теплой жидкости плавает трубочный пепел. Рядом с ним проснулась шлюха в его постели. Когда бутылка была закончена, он упал обратно в постель и приказал своей шлюхе разбудить его как следует. Он был уже на полпути к минету, когда начал реветь первый рог. Его глаза резко расширились, и он выругался. Оттолкнув от себя голову шлюхи, он вскочил с кровати и чуть не упал. После того, как мир перестал вращаться, он встал на ноги и как можно быстрее оделся. Шлюха не стала ждать. Она оделась и вышла за дверь прежде, чем он успел сказать ей уйти. Едва он надел ботинки, как по городу загудели новые гудки. «Это что-то серьезное», — подумал он с некоторой паникой. Когда он наконец вышел из своих личных покоев, он увидел, что почти никто из его людей не спит. Внизу казармы, вероятно, были заполнены дремлющими членами городской стражи, отчаянно пытавшимися проспать похмелье. Он подошел к большой цепи, свисающей с потолка. Он превентивно вздрогнул, прежде чем потянуть. Когда он потянул цепь, раздался громкий звонок. «Не может быть, чтобы остальные его люди проспали это», — подумал он. Громкий звук эхом разнесся по черепу и потряс мозг. Его раскалывающаяся голова теперь ощущалась примерно в 10 раз хуже. Нахлас очень надеялся, что ему удастся схватить человека, ответственного за все это, и свернуть ему шею. «Вверх! Вставать!» — громко закричал он, когда его люди наконец вышли из пьяного оцепенения. Они поднялись по лестнице и выстроились в строй. Он должен был признать, что они выглядели еще хуже, чем он сам. «Гудят боевые рожки. Вы знаете, что делать», — сказал он им. «Займите позиции, пока я оцениваю ситуацию». Все кивнули и спустились в недра здания, чтобы забрать свое снаряжение. Подготовив своих людей, он схватил бурдюк с водой и вышел из здания, в котором размещалась городская стража. Он успел отойти менее чем на 50 ярдов, когда увидел, как над ним пролетела огромная тень. Он остановился и посмотрел вверх. Он ничего не увидел, даже облака на небе. Покачав головой, он продолжил. Он сделал еще несколько шагов, прежде чем снова увидел тень, только на этот раз тень осталась на одном месте. Тень стала больше, и он посмотрел вверх. При этом солнце частично ослепило его. Все, что он мог разглядеть, это большую темную фигуру. Прежде чем он понял, что это такое, черная масса поднялась и начала скользить параллельно земле. Он наблюдал, его одурманенный алкоголем разум не мог понять, что он видит. Он направлялся прямо к городской страже. Его люди даже не успели уйти, как чудовищный зверь раскрыл свою смертоносную пасть и охватил все здания пламенем. Сотрясение мозга вместе с сильным горячим ветром ударило Наклазу прямо в лицо. Его сбило с ног, когда камни дерева были запущены высоко в воздух. Вокруг него сыпались обломки четверти здания. Горожане кричали и закрывали головы, боясь, что на них упадут раскаленные камни. Он едва мог разглядеть распахнувшиеся двери городской стражи. На улицу высыпались четверо мужчин, каждый из которых полностью загорелся. Один дико крутился, а другой катался по земле. Двое других убежали, сделав всего несколько шагов, прежде чем упали замертво. Звук рушащихся камней вывел его из оцепенения. Он повернул голову обратно к зданию как раз в тот момент, когда остальная часть крыши полностью обрушилась. У него не было сомнений. Остальные его люди были мертвы. Наклаза не заботила их жизнь. Он был членом знатной семьи Паль. Он был лучше их во всех отношениях. Проблема заключалась в том, что он был командиром городской стражи. Его работа заключалась в защите города. Теперь внезапно у него не осталось людей. Великие мастера были суеверной группой, включая некоторых членов его собственной семьи. Если битва пройдет неудачно, вина будет возложена на него и его семью. Это определенно было нехорошо. Он не хотел, чтобы его принесли в жертву богам за что-то, что он не мог контролировать. Поднявшись на ноги, он побежал к стене плача. Через несколько минут зловонный пот стекал по его лбу, животу и спине, заставляя его чувствовать себя невероятно некомфортно в своем бело-розовом токаре. Как и большинство богатых жителей этого великого города, Наклаз был не в форме. Единственное упражнение, которые он регулярно получал. Это трахающиеся шлюхи и его постельные рабыни, и даже тогда он заставлял их выполнять большую часть работы. В 100 ярдах от входа в верхнюю стену он остановился, когда массивный камень врезался в мощеный пол. Те, кому не повезло оказаться рядом, были засыпаны каменными шрапнелью. В тех, кому действительно не повезло, попал грохочущий камень размером с пузатую свинью. Зрелище было весьма отвратительным. После первого удара камень продолжил скакать по улице. Один хозяин и двое его рабов были мгновенно раздавлены, прежде чем камень врезался в баню, пробив дыру прямо в стене. Внутри он услышал испуганные крики. Вид господина и рабов вызвал у него рвоту в его нынешнем похмельном состоянии. Мастер был почти плоским. Его кишки были разбрызганы по всей дороге. У одного раба череп был пробит, а тело другого было согнуто и скручено под странными углами. Покачав головой, он вдруг вспомнил, что ему нужно было делать. Ему нужно было добраться до бастиона на вершине стены. Он поднял голову как раз вовремя, чтобы увидеть что-то светящееся красным, приближающееся к стене. Когда этот врезался в землю, шум был уже не таким оглушительным, хотя последствия были еще более ужасающими. Каким-то образом большая часть ствола дерева, светившаяся тлеющими углями, врезалась в землю, разбросав раскаленные угли и угли повсюду. Те, кто не паниковал, определенно паниковали сейчас. Все закричали и побежали. Наклас сильно закашлялся и попытался прикрыть глаза. Пепел и дым, принесенные морским бризом, душили его легкие и щипали глаза. Внезапно земля задрожала, и он инстинктивно нырнул в укрытие. Звук разбивающегося камня заставил его заткнуть уши и вскрикнуть. Этот звук мог быть только одним. Валун только что врезался в городскую стену. Ужасный лорд Эссоса. На спине демона город пронесся мимо него, когда он пролетел над вершиной. Они резко накренились влево, и Гарри увидел, что его корабли начали врезаться в стену. Гарри послал мысленный сигнал своим дронам, чтобы они на мгновение прекратили стрельбу. Темный дракон перелетел реку Скахазатхан и обогнул окраину города. Когда они вернулись, они пролетели низко, всего в 100 футах над западной стеной. Грудь и шея демона расширились, когда он глубоко вздохнул. Когда его пасть открылась, струя пламени вырвалась наружу и покрыла весь участок стены, куда целились его корабли. Ужасный лорд Эссоса. Наклас сделал всего один шаг по лестнице, которая привела его на вершину стены, когда мимо пронеслась черная тень. Тень мгновенно сменилась вспышкой яркого оранжевого света. После самого быстрого грохота его выбросило с лестницы порывом сильной жары. Он тяжело ударился о землю, ударившись затылком о булыжник. На мгновение он потерял сознание. Он не был уверен, что произошло и где он находится. Когда его зрение прояснилось и в ушах перестало звонить, он заметил, что его одежда горит. Излишне говорить, что он мгновенно проснулся. Он кричал от боли и катался, пока огонь не погас. Застонав, он медленно поднялся. Его лицо стало нежным. Он нежно прикоснулся к нему и вздрогнул. Не желая делать это снова, он поплелся обратно к входу на лестницу и увидел, как из нее клубится дым. Подняв глаза, он ахнул, когда увидел, что вся верхняя половина стены горит. Массивные каменные блоки, из которых состояла стена, начали светиться от жары. И снова звук грома заставил его пригнуться, а дрожь земли заставила его споткнуться. Они снова атаковали стены, только на этот раз непрерывно. Земля дрожала под его ногами, и добраться туда, куда он хотел, было практически невозможно. Вокруг него пылающие бревна падали на землю и прорывались сквозь стены зданий и магазинов. Он решил, что ему нужно немедленно уйти оттуда. «Будь прокляты великие мастера», — подумал он про себя. Он не хотел умирать за них или город. Он был слишком важен. Хотя это было легче сказать, чем сделать. Он понял, что они посыпали землю угольками и кусками горящего дерева, чтобы не допустить подкрепления к месту нападения. К несчастью для него, покинуть это место было очень сложно. Дым становился гуще, и это раздражало его легкие. Его глаза слезились и жгло, когда он изо всех сил старался избегать больших карманов горящих обломков. Постоянные штурмы стены тоже не помогали. Оглушительный шум, грохот и вибрация земли – все это создавало ужасающий путь к свободе. Рядом с собой он увидел тело пожилой женщины. Она явно была свободнорожденной. Судя по цвету Такара, она принадлежала к семье Мирик. Она представляла собой мрачное зрелище. Ее нижняя половина оказалась зажатой под массивной плитой горящего дерева. Такар, покрывавший ее верхнюю половину, был обожжен и разорван, обнажая ее старую, обвисшую грудь и волдыри на животе. На ее лице застыло выражение чистой агонии. Хуже всего был запах. Накласть чувствовал запах жареной ее плоти и мог поклясться, что слышал звук шипящего жира и соков ее тела, как если бы это была свинья, жарящаяся на вертеле. Он поборол позывы к рвоте и пошел дальше. Ему удалось перепрыгнуть через большую россыпь тлеющих углей и проскользнуть вокруг груды обломков, которая когда-то была зернохранилищем, как раз в тот момент, когда рядом с ними на землю упало еще одно пылающее бревно. Повсюду разбросано еще больше углей. Наклас закрыл лицо и рот, чтобы защитить себя от мелких частиц, постоянно повреждавших его горло и глаза. Спрятавшись за кучей, он услышал приглушенные крики и мольбы рабочих здания, оказавшихся в ловушке под насыпью обломков камня и дерева. Очевидно, он их проигнорировал. Они были для него ничем иным, как отвлечением от его истинной цели избежать этой адской бури и проложить путь к свободе. Его безопасность была единственной вещью, которая была важна. Из-за обломков он увидел приближающегося черного зверя в небе. Когда он сделал еще один проход, из его открытой пасти вырвалось еще больше огня. Вся стена по обе стороны от главных ворот превратилась в ад. Воздух был настолько пропитан дымом и пеплом, что казалось, будто наступил день. Облака черного едкого дыма закрывали солнце, превращая день в ночь. Единственным светом были горящие дрова, разбросанные по улицам и площадям. Повсюду вокруг него мельчайшие угли танцевали и двигались под сильными потоками ветра, дувшими в направлении огня. Огненный шторм теперь поглощал все, даже воздух, которым они дышали. Не желая оставаться там ни секунды, Наклас выскочил из-за обломков и рванул к нему. Потребовалось некоторое маневрирование, но в конце концов он добрался до участка дороги, находившегося достаточно далеко от стены, чтобы катапульты не могли добраться до него. Это все, что ему было нужно. Так быстро, как только могли его ноги, он побежал в противоположном направлении. Убегая, он сбил старушку с ног и никогда не оглядывался назад. Рабы, прикованные цепями к стенам зданий, умоляли об освобождении, но он не обращал на них внимания. Дети плачут на улице, он их просто сбивал или сбивал в сторону. Его единственной мыслью было вернуться к знакомой бело-розовой пирамиде, которую его семья называла домом. Члены городской стражи из глубин города теперь приближались к нему. Он спрятал лицо, не желая снова втягиваться в драку. Наклас, он услышал голос своего заместителя. «Слава богам, что я нашел тебя!» Он выругался, увидев крашеные рыжие волосы, уложенные в крылья, которые были ему так знакомы. «Терек, я просто», — сказал он, пытаясь придумать веское оправдание, почему он уходит от действия. «Великие мастера проводят экстренное совещание. Они требуют вашего присутствия», — Терек рассказал ему. «Ох, да, конечно, я сейчас пойду», — заявил он, когда его друг кивнул и побежал по улице, чтобы догнать своих людей. Повернувшись к Великой пирамиде, он побежал так быстро, как только могли его ноги. «Ужасный лорд Эссоса, где наши корабли?» — яростно спросил один из великих мастеров, ударив рукой по столу. «Почему они не защищают порт?»